Ларри и Данае с просьбой простить меня за то, что я использовала их бассейн как место преступления. Глава первая. В 6:30 в пятницу большие голубые глаза Люси Энн Кейтл широко раскрылись навстречу новому дню. И, как всегда, сразу и окончательно проснувшись, она тут же занялась обдумыванием проблем, которые подсказывал ее необыкновенно деятельный ум. Чувствуя потребность немедленно с кем-то посоветоваться и выбрав для этой цели свою кузину Мидж Харткасл, приехавшую к ним в лощину вчера вечером, леди Энн Кейтл выскользнула из-под одеяла и, набросив пеньюар на свои все еще грациозные плечи, направилась по коридору в комнате Мидж. По обыкновению она тут же мысленно начала беседу, на ходу придумывая ответы Мидж, поскольку обладала на редкость живым и богатым воображением. Так что, когда леди Энн Кейтл распахнула двери в комнату, где спала ее юная кузина, этот мысленный разговор был уже в полном разгаре. «Поэтому, дорогая, ты, конечно, согласишься, что выходные обещают быть трудными. Что такое?» — невнятно пробормотала. «Ничего с просонья, не понимающая Мидж». Леди Энн Кейтл скользнула через комнату к окну, резко откинула занавеску и, подняв жалюзи, впустила в комнату бледный свет раннего сентябрьского утра. «Птицы!» — сказала она, глядя с явным удовольствием через оконное стекло. — Какая прелесть! Что? Погода, во всяком случае, не создаст дополнительных трудностей. Похоже, она установилась. Это уже хорошо. Если б шел дождь, сколько разных людей пришлось бы загнать в дом. — Согласна, дорогая, это в 10 раз хуже. Можно, конечно, придумать какие-нибудь игры, но, боюсь, получится, как с бедняжкой Гердой в прошлом году. Никогда себе этого не прощу. Я потом говорила Генри, что это было очень необдуманно с моей стороны, но мы, конечно, вынуждены приглашать ее, потому что было бы оскорбительно пригласить Джона и не пригласить Герду, хотя это как раз создает трудности. И самое печальное то, что она, в общем-то, славная. Право, странно, что такой милый человек, как Герда, может быть, начисто лишен сообразительности. Если это имеют в виду, говоря о законе компенсации одного качества за счет другого, по-моему, это совсем несправедливо. — О чем ты говоришь, Люси? — О выходных, дорогая. О гостях, которые завтра приедут. Я всю ночь думала об этом и ужасно беспокоена. Давай все с тобой обсудим. Мне будет намного спокойнее. Ты всегда так рассудительна и практична. Люси, — твердо сказала Мидж, — ты знаешь, который теперь час? Признаюсь, нет, дорогая, я этого никогда не знаю. 7:15, между прочим. Да, дорогая, — в голосе леди Энн Кейтл не прозвучало и нотки раскаяния. Мидж пристально посмотрела на нее. — Нет, — подумала она, — Люси положительно невыносима. Не понимаю и почему мы терпим ее странность. Но едва у нее промелькнула эта мысль, Мидж уже знала ответ. Леди Энн Кейтл улыбнулась, и Мидж, как всегда, почувствовала необычное ее очарование. Даже теперь, когда Люси было за 60, оно не изменило ей. Ради этого очарования столько разных людей, и иностранные представители, и высокопоставленные правительственные служащие, и государственные чиновники стойко переносили недоумение, раздражение и даже досаду, вызванное общением с ней. Ее детская восторженность и непосредственность обезоруживали и сводили на нет всякую критику в ее адрес. Стоило только Люси, широко раскрыв свои голубые глаза и протянув тонкие и хрупкие руки, прошептать: «О, мне право, так жаль!» — как всякое недовольство мгновенно исчезало. «Дорогая», — произнесла леди Энн Кейтл, — «мне так жаль, ты сразу должна была сказать, что еще так рано, вот я и говорю». Но теперь уже это не имеет значения. Я совершенно проснулась. Какая жалость! Но ведь ты поможешь мне, не правда ли? Ты о выходных, Что случилось? Почему это тебя так беспокоит? Леди Энн Кейдл легко присела на край постели. Как она не похожа на прочих людей, — подумала Мидж, — совершенно бестелесна, будто фея. Леди Энн Кейдл с восхитительной беспомощностью протянула к ней трепетные белые руки. — Самые неподходящие люди, — сказала она, — я хочу сказать, все вместе. Каждый из них сам по себе очень мил. Кто должен приехать? Крепкой загорелой рукой Мидж отбросила со лба густые черные волосы. Уж в ней-то ничего бестелесного и феи подобного точно не было. — Конечно, Джон и Герда, — сказала Люси. — Само по себе это совсем неплохо. Я хочу сказать, Джон — прелесть и очень привлекателен. А бедняжка Герда, мы все должны быть к ней очень добры, очень-очень добры. — Полно. Она не так уж и дурна, — возразила Мидж, движимая неясным для нее самой чувством защиты. — Разумеется, дорогая, она просто трогательна, эти глаза, и все-таки такое ощущение, что она не понимает ни единого слова из того, что ей говорят. — Конечно, не понимает, — воскликнула Мидж. — Во всяком случае, она не понимает, что ты говоришь. И я не виню ее в этом. Мысли у тебя, Люси, невероятно стремительны, и слова за ними не поспевают, поэтому твоя речь делает удивительные скачки, а все соединительные звенья в ней отсутствуют. — Как обезьянки, — задумчиво произнесла леди Энн Кейтл. — Кто еще будет, кроме Герды и Джона Кристоу? — Наверное, Генриетта? Лицо леди Энн Кейтл посветлело. — Да, вот на кого я могу положиться. Понимаешь, Генриетта по-настоящему добра, не только внешне. Она, конечно, поможет с бедняжкой Гердой. В прошлом году она была просто великолепна. Мы тогда играли в лимерик. Или в слова, а может быть, в цитаты, что-то в этом роде, не помню точно. И все уже написали и начали зачитывать написанное вслух, и вдруг выясняет, что бедняжка Герда и не начинала писать. Она даже не поняла, в чем заключалась игра. Мидж, это было ужасно. Лимерик — очень популярная в Англии разновидность шутливо-абсурдного стихотворения, состоящего обычно из 5 строк. «Ума не приложу, почему люди все-таки приезжают к вам в гости?» — сказала Мидж. — За умные разговоры, мудреные игры, да еще, к тому же, твоя странная манера говорить. Ты права, дорогая, с ними, наверное, очень трудно, а для Герды просто должно быть невыносимо. Я часто думаю, если бы у нее хватило смелости, она бы оставалась дома, но она все-таки приезжает, и вид у нее совершенно растерянный и какой-то жалкий, бедняжка. Джон в тот раз был ужасно раздражителен. А я просто ничего не могла придумать, как бы все сгладить. И тогда Генриетта, ей так благодарна, начала расспрашивать Герду о свитере, который был на ней, нечто ужасное, какая-то дешевка унылого салатного цвета. Герда сразу оживилась, оказалось, она сама его и связала. И когда Генриетта попросила у нее фасон, Герда была невероятно горда и счастлива. Генриетта всегда делает то, что нужно, это своего рода талант. «Она действительно умеет помочь», — задумчиво сказала Мидж. «И она знает, что надо сказать». «О, тут дело не только в словах», — заметила Мидж. «Знаешь, Люси, ведь Генриетта на самом деле связала такой же свитер». «О, Господи!» Леди Энн Кейтл казалась озадаченной. «И она носила его?» «Да, Генриетта всегда все доводит до конца». «Наверное, это было ужасно». «Нет, на ней этот фасон смотрелся очень хорошо». Что ж, я не удивляюсь. В чем разница между Генриеттой и Гердой? Все, что делает Генриетта, она делает хорошо, и все у нее получается. Я думаю, Мидж, если кто и поможет пережить эти 2 дня, так это Генриетта. Она будет мила с Гердой, позабавит Генри, поддержит в хорошем настроении Джона, и, я уверена, поможет с Дэвидом. Дэвидом Энн Кейтлом? Да, он только что из Оксфорда или из Кембриджа. Такой трудный возраст, особенно для юношей мыслящих. Дэвид действительно умен. Хорошо бы, однако, они попридержали свой интеллект при себе, пока немного не повзрослеют, а то только и умеют, что краснеть от злости и грызть ногти. Да еще эти прыщи, и так смешно, у некоторых выступает кадык. Эти юнцы или вообще молчат, как рыбы, или, наоборот, спорят со всеми до хрипоты. Я очень надеюсь на Генриетту. Она удивительно тактична и задает вопросы только нужные. К тому же она скульптор, и все относятся к ней с уважением. А лепит не каких-то там зверюшек или детские головки. У нее очень современные вещи. Вроде той странной штуковины из металла и штукатурки, которую она выставляла в прошлом сезоне. Что-то напоминающее стремянку, как у Хита Робинсона, который называется «Восходящая мысль» или что-то в этом роде. Как раз все, что могло бы произвести впечатление на Дэвида, хотя, по-моему, это просто чушь. Как у Хита Робинсона, так говорят о нелепых по сложности устройства, машинах и механизмах по имени журналиста Хита Робинсона 1872-1944 годы. Дорогая Люси, что ты говоришь? Безусловно, некоторые вещи очень милы. Например, плачущая девушка. Генриетта, по-моему, отмечена гениальностью. К тому же она очень хороша собой и прекрасный человек. Леди Энн Кейтл встала и снова скользнула к окну. Она рассеянно играла портьерными шнурами. Интересно, почему именно желуди? — прошептала она. — Какие желуди? — Желуди на шнурах, поддерживающих портьеры, или, например, ананасы на столбах ворот. Я хочу сказать, должен же быть в этом какой-то смысл. Ведь можно было сделать шишку или грушу, но почему-то всегда желуди. Мне всегда это казалось странным. Не перескакивай на другое, Люси. Ты пришла поговорить о предстоящих выходных, а я так и не поняла, что ж тебя волнует. Если ты воздержишься от интеллектуальных игр и попытаешься не вести заумных разговоров с Гердой, а Генриетте поручишь приручить Дэвида, в чем тогда трудности? Видишь ли, дорогая, будет Эдвард. — О, Эдвард! Мидж минутку помолчал. — Люси, но с какой стати ты пригласила Эдварда? — Я его не приглашала, Мидж. — В том-то и дело. Он сам напросился, телеграфировал, можем ли мы его принять. Ты ведь знаешь Эдварда? — Если б я ответила нет, наверное, он никогда больше бы не осмелился просить разрешения приехать. Мидж задумчиво кивнула. — Да, — подумала она, — Эдвард действительно такой. На секунду она ярко представила себе его лицо, такое дорогое, такое бесконечно любимое. В нем было что-то от очарования Люси, но более мягкое, застенчивое, чуть ироничное. — Милый Эдвард, — произнесла Люси, словно отозвавшись на мысли, бродившие в голове Мидж, — ах, если б Генриетта решилась наконец-то выйти за него замуж! Продолжала нетерпеливо Люси. Она его любит. Я знаю, если бы им удалось провести хоть одни выходные без Джона Кристоу. Джон Кристоу очень неблагоприятно действует на Эдварда. Когда они вместе, Джон становится еще больше самим собой, еще лучше, а Эдвард делается еще меньше похожим на самого себя. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Мидж снова кивнула. «Я не могла отказать в этот раз Кристу, ведь их приезд был давно решен, но чувствую, Мидж, что все это будет очень сложно. Дэвид с досадой грызущий ногти, Герда, который нужен чем-то занять, Джон такой положительный, и наш милый Эдвард, который рядом с ним, почему-то всегда тушуется». «Да». «Ингредиенты пудинга не очень многообещающие», — пробормотала Мидж. Люси ответила ей улыбкой. «Иногда, впрочем», — заметила она задумчиво, — «все складывается само собой. Я пригласила к воскресному ленчу специалиста по преступлениям». «Преступлениям? Голова как яйцо», — продолжала леди Энн Кейтл. «Он расследовал какое-то убийство в Багдаде, когда Генри был там верховным комиссаром. А может быть, после этого. Мы пригласили тогда его на ленч. Был еще кто-то из чиновников. Помню, он явился в белом парусиновом костюме с розовым цветком в петлице и черных лаковых ботинках. Я плохо помню, о чем там было дело. потому что меня совершенно не интересовало, кто кого убил. Я хочу сказать, если человек мертв, как-то уже не имеет значения почему, и, по-моему, глупо поднимать вокруг этого столько шума. — У вас здесь случилось какое-то преступление, Люси? — О, нет, дорогая, просто он недалеко живет, в одном из этих новых нелепых коттеджей. Ну, знаешь, низкие балки, о которые постоянно стукаешься головой, очень хорошая канализация и никудышний сад. Но Лондон сам нравится. Другой коттедж, кажется, занимает актриса. Они живут наездами, не постоянно, как мы. И все-таки... Леди Энн Кейтл задумчиво прошла через комнату. Наверное, это их устраивает. Мидж, дорогая, так ты помогла мне. Так мило с твоей стороны. Мне не кажется, что от меня была какая-то польза. Ты так думаешь? Люси Энн Кейтл казалась удивленной. Ну, а теперь иди хорошенько выспись и не торопись к завтраку, а когда встанешь, можешь грубить, сколько тебе захочется. — Грубить? — удивилась Мидж. — Почему? — О, понимаю, — она засмеялась. — Ты необыкновенно проницательна, Люси. Пожалуй, я ловлю тебя на слове. Леди Энн Кейт улыбнулась и вышла. Проходя по коридору, она увидела в открытую дверь газовую горелку и чайник. Ее тотчас же осенила идея. Все любят утренний чай. Это она знала. А Мидж, теперь к завтраку не добудешься? Она сама приготовит чашку чаю для Мидж. Леди Энн Кейтл поставила чайник на газ и проследовала дальше. Немного задержавшись возле комнаты мужа, она повернула ручку двери, но сэр Генри, этот способный администратор, хорошо знал свою жену. Он чрезвычайно любил ее, но он также любил спокойный, ничем не прерываемый утренний сон. Дверь была заперта. Леди Энн Кейтл вошла в свою комнату. Ей очень хотелось посоветоваться с Генри, но это можно сделать и позднее. Она постояла минутку-другую у открытого окна, зевнула, снова улеглась в постель и через две минуты уже спала, как дитя. Чайник на газовой горелке давным-давно закипел. «Мистер Гаджин», — обратилась горничная Симмонс к дворецкому, — «еще один чайник распаялся». Гаджин покачал седой головой. Он взял из рук горничной прогоревший чайник и, войдя в буфетную, достал с полки новый. У него было в запасе полдюжины чайников. — Пожалуйста, мисс Симмонс, ее сиятельство не заметит. — Часто с ней такое случается? — спросила горничная. Гаджин вздохнул. — Видите ли, мисс Симмонс, — сказал он, — ее сиятельство очень забывчиво, но очень добра. Я, как могу, стараюсь избавить ее сиятельство от всех забот и неприятностей.